детство припомню вдруг. Увижу солнце, веселый круг. Услышу снова не раз, не два ребячьи игры слова. Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Вы летите, о-о-о, высоко. Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Сегодня мне 20 лет, но не забыла я песню, нет. И напрасно хранится в ней частица души моей. Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Вы летите, о-о-о, высоко. Гуси, гуси, есть хотите, вы летите, о-о-о. На юге гуси гостят зимой, а эти гуси всегда со мной. И в чудной сказке а наяву из детства я их зову. Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Вы летите, о-о-о, высоко. Гуси, гуси, га-га-га, есть хотите, да-да-да. Вы летите, о-о-о. Летите, вы летите, о-о-о.